Терция Вигилия. Память Ивана Коневского и Георга Бахмана, двух ушедших. Возвращение. Возвращение. Я убежал от пышных брашен, от плясок сладострастных дев, туда, где мир уныл и страшен, там жил, прельщение презрев. Бродил свободный, одичалый, таился в норах давней мглы, меня приветствовали скалы, со мной соседили орлы. Мои прозренья были дикие, мой каждый день запечатлен, крылато радостные лики глядели с довременных стен, и много зим я был в пустыне, покорно преданный мечте. Но был мне глаз, и снова ныне я в шуме слов, я в суете. Надел я прежнюю порфиру, умастил миром волоса, едва предстал я гордый пиру, ты царь, — решили голоса. Среди цариц веселой пляски я вольно предызбрал одну, да обрету в желанье ласки свою безвольную весну. И ты, о мой цветок долинный, как стебель повлеклась ко мне, тебя пленил я сказкой длинной, ты наяву и ты во сне, но если страстный вмиг заветный заслышу я мой трубный звук, воспряну, кину клич ответный и вырвусь из стесненных рук. Я. Мой дух не изнемог во мгле противоречий, не обессилил ум в сцеплениях роковых. Я все мечты люблю. Мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Я возносил мольбы о старте и Гекате, как жрец, стательщик жертв, сам проливал я кровь. И после подходил подножием распятия и славил сильную, как смерть, любовь. Я посещал сады ликеев, академии, на воске отмечал речения мудрецов. Как верный ученик я был ласкаем всеми, но сам любил лишь сочетание слов. На острове мечты, где статуи, где песни, я исследил пути в огнях и без огней, то поклонялся тем, что ярче, что телесней, то трепетал в предчувствии теней. И странно полюбил я мглу противоречий, и жадно стал искать сплетений роковых. Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Ребенком я, не зная страху, хоть вечер был и шла метель, блуждал в лесу и встретил пряху, и полюбил ее кудель. И было мне так сладко в детстве следить мелькающую нить и много странных соответствий с мечтами в красках находить. То нить казалась белой, чистой, то вдруг под медленной луной блистала тканью серебристой, потом слилась со мглой ночной. Я, наконец, на третьей страже, восток означился горя, и обогрила нити пряжей кровавым отблеском заря. Любимцы веков. Ассаргадон, ассирийская надпись. Я вождь земных царей и царь Ассаргадон. Владыки и вожди, вам говорю я горе. Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я не спроверг и камни бросил в море. Египту речь моя звучала как закон. Элам читал судьбу в моем едином взоре. Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. Владыки и вожди, вам говорю о горе. Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне? Деяния всех людей, как тень в безумном сне. Мечта о подвигах, как детская забава. Я исчерпал до дна тебя, земная слава. И вот стою один, величием упоен я, вождь земных царей и царь Ассаргадон. Халдейский пастух. Отторжен от тебя безмолвием столетий, сегодня о тебе мечтаю я, мой друг. Я вижу ночь и холм, нагую степь по круг, торжественную ночь. При тихом звездном свете ты жадно смотришь вдаль, ты с вышины холма за звездами следишь, их узнаешь и числишь, предвидишь их круги, склонения, ты мыслишь и таинство миров яснеют для ума. Божественный пастух, среди тиши и мрака ты слышал имена, ты видел горний свет. Ты первый начертал пути своих планет, нашел название для знаков зодиака, и пусть безлюдие, нагая степь вокруг, в ту ночь изведал ты все счастье и дерзновенья, и в этой радости дай слиться на мгновенье с тобой, о искренний, о неизвестный друг. Рамсес, отрывок. По бездорожьям царственной пустыни, изнемогая жажды, я блуждал. Лежал песок завалом вал, сияли небеса безжалостные синие. Меж небом и землей я был так мал. И, встретив памятник в песках забытый, повергся я на каменный помост, полили тело пламенные плиты, и с неба падал дождь огнистых звезд. Но в полумгле томительного бреда нащупал надпись я на камнях тех. Черты, круги, людские лики, грифы, я разбирал, дрожа, иероглифы. Мне о забвении говорят, о, смех! Векам обещают обо мне победы. И я смеялся смыслу знаков тех, в неверной мгле томительного бреда. Кто ты, воитель дерзкий, дух тревожный, ты Азимандия, а Саргадон, Рамсес? Тебя не знаю я, твои вещанья ложны. Жильцы пустынь, мы все равно ничтожны в веках земли и в вечности небес. И встал тогда передо мной Рамсес. Жрец Изиды. Я, жрец Изиды, светлокудрый, я был воспитан в храме Фтах, и дал народ мне имя мудрый за то, что жизнь моя чиста. Уста не осквернял я ложью, корыстью не прельщался я, и к женской груди страстной дрожью не припадала грудь моя. Давал я щедро подаяние всем обращавшимся ко мне, но есть в душе воспоминания, как змеи, лежащие на дне. Свершал я путь годичный в Фивы, на палубе я утро ждал, чуть Нил влачил свои разливы, смеялся вдалеке шакал. И женщина в одежде белой пришла на пристань близ кормы и стала трепетно несмело там, пред порогом водной тьмы. Дрожал корабль наш, мертвый, сонный, громадой черной перед ней, а я скрывался потаенно меж бревен, весел и снастей, и словно в жажде утешенья та в белом женщина ждала и медлила свершить решенье. Но дрогнула пред утром мгла, в моей душе все было смутно, хотел я крикнуть и не мог. Но вдруг повеял ветер попутный, и кормщик затрубил свой рог. Все пробудились, зашумели, вознесся якорь с быстротой, канаты радостно запели, но пристань видел я пустой. И мы пошли, качаясь плавно, и быстро все светлело вкруг, но мне казалось, будто явно в воде распространялся круг. Я жрец Изиды, светлокудрый, я был воспитан в храме Фтах, и дал народ мне имя мудрое за то, что жизнь моя чиста. Психея. Что чувствовала ты, Психея, вон и день, когда Ирод тебя под именем супруги привел на пир богов под неземную сень? Что чувствовала ты, в их олимпийском круге. И вся любовь того, кто над любовью Бог, могла ли облегчить чуть видные обиды, Ареса дерзкий взор, царицы злобный вздох, шушуканье богинь и злой привет Киприды. И на перу богов под их бесстыдный смех все высшие власти, все боги да богини. Не вспоминала ли ты о днях земных утех, где есть печаль и стыд, где вера есть в святыне? Цирцея. Я Цирцея, царица, мне заклятия знакомы, я владычица духов и воды, и огня, их восторгом упиться я могу до истомы, я могу приказать им обессилить меня. В полусне сладострастья ослабляю я чары, разрастаются дико силой вод и огней, словно шум водопадов, словно стали пожары, и туманит, и ранит, все больней, все страшней. И так сладко в бессилье неземных содроганий, испевая до капли иступленную страсть, сохранять свою волю на отмеченной грани и над дерзостной силой сохранять свою власть. Кассандра. Пророчица Кассандра, тень твоя, путь совершив благословенной Лете, не обрела у тех небытия, и здесь твои мечты горят огнем столетий, твой дух живет в видениях лучших дней, ты мыслью там, близ Идус, Камандра, ты ищешь круг тебе родных теней, поешь во Иде им, пророчица Кассандра, зовешь вождей, и Фебом вновь полна, им славишь месть, надеждой пламеняя, что примут казнь ахейцев племена, во прах повергнуты потомками Энея. Но влага Леты упоила всех, и жажду мести пробуждать в них тщетно. Уста героев гнет загробный смех. Ты славишь, все молчит, зовешь и безответ. Моисей. Я к людям шел назад с таинственных высот. Великие слова в мечтах моих звучали. Я верил, что толпа надеется и ждет. Они, забыв меня, вокруг тельца плясали. Смотря на этот пир, я понял их, и вот, а камни я разбил ненужные скрижали и проклял навсегда твой избранный народ. Но не было в душе ни гнева, ни печали. А ты, о Господи, ты повелел мне вновь скрижали истесать. Ты для толпы преступной оставил свой закон. Да будет так, любовь не смею осуждать. Но мне недоступна она, как ты сказал, так я исполню все. Но вечно, как любовь, презрение мое. Александр Великий. Неустанное стремление от судьбы к иной судьбе, Александр, завоеватель, я дрожа молюсь тебе, но не в час ужасных боев возле древнего Гомел ты мечтой в ряду героев безысходно овладел. Я люблю тебя, великий, в час иного торжества. Были буйственные клики, ропот против божества, и к войскам ты стал, как солнце, ослепил их грозный взгляд, и безвольно македонцы вдруг отпрянули назад. Ты воззвал к ним, вы забыли, кем вы были, что теперь, как стада в полях бродили, в чащу прятались, как зверь, создана отцом фаланга, вашу мощь открыл вам он, вы со мной прошли до Ганга, в Сарды, в Сузы, в Вавилон, или мните государем, стал я милостью мечей, мне державство отдал Дарий, скипетр мой, или он ничей». Уходите, путь открытый, размечите бранный стан. Дома детям расскажите о красотах дальних стран, как мы шли в горах Кавказа, про пустыни, про моря. Но припомните в рассказах, где выкинули царя. Уходите, ждите славы, но Амона, вечный сын, здесь, по царственному праву, я останусь и один. От курений залы пьяные дышат золото и шелк, в ласках трепетной Роксаны гнев стихает и умолк. Царь семнадцати сатрапий, царь Египта двух корон, на тебя со скипетром в лапе со стены глядит Амон. Стихли толпы, колесницы, на равнину пал туман, но едва зажглась денница, взволновался шумный стан. В поле стон необычайный, молят, падают во прах. Не вздохнул ли гордый тайно о своих ночных мечтах? О, заветное стремление от судьбы к иной судьбе! В час сомнения и томления я опять молюсь тебе. Ламия. В дни весенних новолуний приходи, желанный друг. На горе ночных колдуний соберется тайный круг. Верный сладостной Гекате мы сойдемся у костра. Если жаждешь ты объятий, будешь с нами до утра. Всех красивей я из ламий, грудь бела, а губы кровь. Я вопьюсь тебя губами, перелью в тебя любовь. Косы брошу я, как тучу, ароматом их ты пьян, а плиту сдавлю, измучу, унесу, как ураган, а потом замру, застыну, буду словно теплый труп, члены в слабости раскину, яство пышное для губ. В этих сменах наслаждений будем биться до утра, утром сгинем мы, как тени, ты очнешься у костра. Будешь ты один, бессильный, милый, близкий, жаль тебя. Я гублю, как дух могильный, убиваю я, любя. Подчинись, решенный платье, жизнь за ласку, милый друг. Верен сладостный Гекате, приходи на тайный луг. Амальтея. Пустынен берег тусклого Аверна, дрожат кругом священные леса, уступы гор отражены неверно, и как завеса мутны небеса. Здесь, в тишине, в пещере сокровенной, внимая вечно чьи-то голоса, живет Сибилла. Судьбы всей вселенной пред ней проходят, лица, имена сменяются, как сны в игре мгновенной. И этой сменой снов потрясена, сама не постигая их значения, на свитках записать спешит она и звуки слов, и вещи, и видения, пророчества и тайны божества, и пишет, и дрожит от исступления, и в ужасе читает те слова. Но кончен свиток, и со смехом злобно она его бросает, и, едва успев взглянуть, берет другой подобный. И пишет вновь в тревоге чуть дыша, а ветер скал лепечет стих надгробный, свивает свитки и влечет шурша. Скифы. Если б некогда гостем я прибыл, к вам, мои отдаленные предки, вы собратом гордиться могли бы, полюбили бы взор мой меткий. Мне легко далась бы наука поджидать матерого тура. Вот я чувствую гибкость лука, на плечах моих барсова шкура. Словно с детства я к битвам приучен. Все в раздолье степей мне родное, и мой голос верно созвучен с оглушительным бранным воем. Из пловцов окажусь я лучшим, обгоню всех юношей в беге. Ваше дело с обзором жгучим заласкает меня ночью в телеге. Истукан на середине деревни поглядит на меня из-под лобья. Я уважу лик его древний, одарить его пышно готов я. А когда рассядутся старцы, молодежь запляшет под клики, на куске сбереженного кварца начерчу я новые лики. Я буду, как все, и особый. Волхвы меня примут, как сына. Я сложу им песню для пробы, но от них уйду я в дружину. Геи, вы слушайте, вольные волки, повинуйтесь жданному кличу. У коней развиваются челки, мы опять летим на добычу. Клеопатра. Я Клеопатра, я была царица, в Египте правила 18 лет. Погиб и вечный Рим, лагидов нет. Мой прах несчастный не хранит гробница. В деяниях мира мой ничтожен след. Все дни мои то празднеств вереница, я смерть нашла, как буйная блудница. Но над тобой я властвую, поэт. Вновь, как царей, я предаю томленью тебя, прельщенного неверной тенью. Я снова женщина в мечтах твоих. Бессмертен ты, искусство дивной властью, а я бессмертна прелестью и страстью. Вся жизнь моя в веках звенящий стих. Старый викинг. Он стал на утесе, в лицо ему ветер суровый, бросал, насмехаясь, колючими брызгами пены, и вал возносился, и рушился белоголовый, и море стучало у ног о гранитные стены. Под ветром уклончивым парус скользил на просторе. К Виландии внук его правил свой бег непреклонный, и с каждым мгновением между ними все ширилось море, а голос морской разносился, как вопль похоронный. Там, там, за простором воды, неисчерпно обильный, где с Креллингов остров вновь грянут губящие битвы, ему же коснеть безопасно под кровлей могильной, да слушать, как женщины робко лепечут молитвы. О горе, кто видел, как дети детей уплывают в страну, недоступную больше мечу и победам. Кого и напевы военных рогов не зывают, кто должен мириться со славой, уступленной дедом. Хочу навсегда быть желанным и сильным для боя, чтоб не были тяжки гранитные костные стены, когда уплывает корабль среди шума и воя, и ветер в лицо нам швыряется брызгами пены. Данте. Безумцы, поэты наших дней, в согласном хоре смеха и презрения встречают голос и родных теней. Давно пленил мое воображение угрюмый образ из далеких лет, раздумий одиноких воплощения. Я вижу годы, как безумный бред людей, принявших снова вид звериный. Я слышу вой во славу их побед, то с гвельфами боролись гибеллины. И в эти годы с ними жил и он, на всей земле прообраз наш единый. Подобных знал он лишь вдали времен, а в будущем ему виднелось то же, что в настоящем. Безобразный сон. Мечтательный, на девушку похожий, он приучался к зрелищу смертей, но складки на челе ложились строже. Он, веривший в величие людей, со стоном звал: «Пускай придут владыки и усмирят бессмысленных детей». Под звон мечей, проклятия и крики он меж людей томился, как в бреду, о Данте. О, отверженец великий, воистину ты долго жил в аду. Данте в Венеции. По улицам Венеции вечерний неверный час блуждал я меж толпы, и сердце трепетало суеверней. Каналы, как громадные тропы, манили в вечность. В переменах тени казались дивны строгие столпы, и ряд оживших призрачных строений являл очам, чего уж больше нет, что было для минувших поколений. И словно унесенный в лунный свет, я упивался невозможным чудом, но тяжек был мне дружеский привет. В тот вечер улицы кишели людом. Во мгле свободно веселился грех, и был весь город дьявольским сосудом. Бесстыдно раздавался женский смех, и зверские мелькали мимо лица, и помыслы разгадывал я всех. Но вдруг среди позорной вереницы угрюмый облик предо мной возник. Так иногда с утеса глянут птицы. То был суровый, опаленный лик, не мертвый лик, но просветленно-страстный, без возраста, ни мальчик, ни старик, и жалким нашим нуждам непричастный. Случайный отблеск будущих веков он сквозь толпу и шум прошел, как властный. Мгновенно замер говор голосов, как будто в вечность приоткрылись двери, и я спросил, дрожа, кто он таков, но тотчас понял. Данте Алигьери. Флоренция Декамерона. Вы, флорентинки прошлых дней, о вас так ясно я мечтал в обманах лунных, о быстром блеске ваших крупных глаз. Сады любви в тиши оград чугунных, певучий говор и жемчужный смех, рассказы с перебоем песен струнных, принцессы, горожанки, здесь у всех веселость, острый ум и взор лукавый, и жажда ненасытная у тех. Красавцы, видя все полны отравы, и долго жадный взор его следит, для вас любовь всегда была забавой. Вам было непонятно слово «стыд». Среди земных красот, земных величий мне флорентинки близок лживый вид, и сладостно мне имя Беатрича. Астролог. Звездное небо плывет надо мной, чистым сиянием сверкают планеты. Круг меня движется сумрак ночной. Тени ли мертвые светом согреты, вот проступают телесней ясней, твердые бедра и полные плечи, смотрят глаза из-под черных кудрей, сдержанный хохот, чуть слышные речи, вот обозначился белый хребет, груди повисли, согнулись колени. В небе холодном мерцанье планет, в небе порядок кругов и движений. Баязет. Тимур, прочтя оскорбительное письмо Баязета, воскликнул: «Сын Мурата сошел с ума». Нет, не с ума сошел Муратов сын, а ошибся ты, хромец надменный. Но он взревел, как вольный лев долин, узнав, что в мире есть еще один, что дерзких двое во вселенной. И степи дрогнули под звон копыт, и шум от шибки замер в небе. Покой пустыни воплями был сыт, погряный кровью сумрак был залит, и верен был случайный жребий. Дон Жуан. Да, я моряк, искатель островов, скиталец дерзкий в неоглядном море, я жажду новых стран, иных цветов, наречий странных, чуждых плоскогорий, и женщины идут на страстный зов покорный, с одной мольбой во взоре спотает с душ мучительный покров. Все отдают они восторг и горе. В любви душа вскрывается до дна, яснеет в ней святая глубина, где все единственно и не случайно. Да, я гублю, пью жизни, как вампир, но каждая душа — то новый мир и манит вновь своей безвестной тайной. Мария Стюарт. О, если б знала ты, что пред тобою было, когда бежал корабль к туманной полосе, от милой Франции к Шотландии немилой, все беды, весь позор и унижение все. Любила ты балы и пышный чин обеден, и отдалась стране, где властвует туман, где в замках дедовских строй жизни хмурый, беден, и где звучат псалмы угрюмых пуритан. Ты страсти жаждала, как небо жаждут птицы, вся подчинялась ей, тонула в ярких снах и слышала в ответ название блудницы, и твой возлюбленный погиб в твоих руках. Потом захвачена соперницей надменной, в тюрьме ты провлекла 17 гордых лет, и, наконец, без сил, к ее ногам смиренно припала ты рабой. И смерть была ответ, вот и ждала ее. Ты с сердцем омертвелым у прахи слушала последних верных плач, но солгала и смерть. Твоим безглавым телом в последний раз насытился палач. Разоренный Киев. 4 дня мы шли опустошенной степью, и вот открылось нам раздолье Днепра, где с ним сливается Десна его сестра. Кто не дивится там его великолепию? Но было нам в тот день не до земных красот. Спешили в Киев мы, разграбленный, пустынный, чтоб лобызать хоть прах от церкви десятинной, чтоб плакать на камнях от золотых ворот. Всю ночь бродили мы, отчаянием объяты, среди развалин тех, мечтая о былом. Мы утром все в слезах пошли своим путем. Еще спустя 3 дня открылись нам Карпаты. О последнем рязанском князе Иване Ивановиче. Ой, вы струночки многозвончатые, балалаечка, многознаечка, уж ты спой нам весело свою песенку, спой нам нончатый, нончатый, нончатый. Как рязанский князь под замком сидит, под замком сидит, на Москву глядит, думу думает, вспоминает он, как людьми московскими без вины полонен, как его по улицам вели давеча, природного князя Святославича, как глядел на него московский народ, провожал, смеясь, от калужских ворот. А ему, князю, подобает честь в старшинстве своем на златстол воссесть. Вот венца он горит, а кругом лучи, поклоняются князья мономаховичи, но и тех любить всей душой он рад, в племени Рюрика всем старший брат. Вот он кликнет клич, кто горазд воевать, на коне он сам поведет свою рать, на Свею, на Литву, на поганый Крым, а не хочет кто, отъезжай к другим. Споют гусляры про славную брань, потешат, прославят древнюю Рязань. Но кругом темно, тишина, за решеткой в окно Москва видна. Не услышит никто удалый клич, за замком сидит последний Ольга Вич. Поведут его, жди, среди воров, на злую казнь на кремлевский ров. Ой, вы струночки многозвончатые, ой, подруженька многознаечка, спой нам нончатый, спой нам нончатый, балалаечка. Наполеон. Да, на дороге поколений, на пыли расточенных лет, твоих шагов, твоих движений остался неизменный след. Ты скован был по мысли рока из тяжести и властных сил, не мог ты не ступать глубоко, и шаг твой землю тяготил. Что строилось трудом суровым, вставало медленно в веках. Ты сокрушал случайным словом, движением повергал во прах. Сам изумлен служением счастья, ты как прощой метал войска, и мировое самовластие бросал, как ставку игрока. Пьянея славы неизменной, ты шел сквозь мир, круша, дробя, и стала, наконец, вселенной не в моготу носить тебя. Земля дохнула полной грудью, и ты, как лист в дыханье гроз, взвелся и полетел к безлюдью, и пал бессильный на утес, где на раздолье одичалом от века этих дней ждала тебя достойным пьедесталом со дна встающая скала. У моря волны взбегают и пенятся. Волны на шумном прибое встанут и странно изменятся, гаснут в минутном покое. Только что вдали сверкающий видел волны зрождения, миг и с волной отбегающий тихо грохочет каменья. Звезда затеплилась стыдливо, столпились тени у холма, стихает море, вдоль залива редеет пенная кайма, уже погасли пятна света на гранях сумрачных вершин, и вот в селенье с минарета запел протяжно муэдзин. У перекрестка двух дорог журчание тихое фонтана, источник скуден и убог, на камне надписи с Корана. Здесь дышит скромный кипарис, здесь дремлет пыльная олива, а ручеек сбегает вниз к прибрежью вольного залива. Где подступает к морю сад, я знаю грот уединенный, там шепчет дремлющий каскад, там пруд недвижим полусонный, там дышат лавры и миндаль при набежавшем тихом ветре, а сзади, закрывая даль, уходит в небо пика и Петри. Тень растоплен, море синее, подступили близко горы, воздух чистый, четкость линий утомляет взоры. Под столетним кедром тени, отзвук утренней прохлады, слушай здесь, отдавшись лени, как трещат цикады. Весь день был тусклый, бледный и туманный, шли облака в уныло-смутной смене, свет солнца был болезненный и странный, и от деревьев не ложилось тени, и лишь под вечер солнце мимолетно вдруг озарило море, дали горы. Все вспыхнуло в надежде безотчетной, но тьма настала, и смежились взоры. Месяца свет электрический в море дрожит, извивается, силе подвластно магической, море кипит и вздымается, волны взбегают упорные, мечутся дикие пленные, гибнут в борьбе непокорные, гаснут разбитые пенные. Месяца свет электрический в море змеится, свивается, силе подвластно магической, море кипит и вздымается. Словно птица большая неизведанных стран, поднялся, улетая, беспощадный туман. Поднялся и помчался над морской глубиной, развивался, свивался и исчез за водой. Вновь зеленые склоны нам открылись, и лес отвечал возрожденный на приветы небес. Лежу на камне, солнцем разогретым, и отдаюсь порывам теплым ветра. Сверкают волны незнакомым светом, в их звучном плеске нет родного метра. Смотрю на волны, их неверных линий не угадав, смущенных вечной сменой, приходят волны к нам издали синий, слетают в брызгах, умирают пены. Кругом сверканье, говор и движение, как будто жизнь с водой борьба утесов. Я не пойму, в чем тайный смысл волнения, а морю не понять моих вопросов. Кипит встревоженное море, метутся волны, как в плену. Померк маяк на Итадоре, всю ночь приветствует луну. Луна державно делит море, то мрак, то отблесков игра. И спит в серебряном просторе мир парусов из серебра. Волны приходят, и волны уходят. Стелются пеной на берег отлогий. По морю тени туманные бродят, чайки летят и кричат, как в тревоге. Много столетий близот мели дикой, дремлют в развалинах римские стены, слушают чаек протяжные крики, смотрят на белое кружево пены. Обошла тропа утес, выше всходят буки, позади лесные звуки, крики птиц и диких коз, впереди редеет лес, камни у вершины, ветра свист, полет орлиный, даль земли и даль небес. Небо чернело с огнями, море чернело без звезд, плотно обложен камнями был изогнутый объезд, вниз виноградник по скату тихо спускался, толпой кустики жались брат к брату. Помнишь, мы шли той тропой? Белый цвет магнолий смотрит, как глаза. Страшно жить на воле, чуется гроза. Волны, словно стекла, отражают блеск. Чу в траве поблеклый ящерицы треск. Вкруг смотрю смущенно, взор в листву проник. Там к цветку склоненный юный женский лик. Облака цепляются за вершины гор, так слова слагаются в смутный разговор. Горькие и томительные жалобы твои, то рассказ мучительный о былой любви. Слушаю и думаю, как в тяжелом сне. Облако угрюмое вниз ползет ко мне. Мерно вьет дорога, одинокий путь. Я в руках у Бога, сладко дышит грудь, гордо дремлют буки, чаще без границ. Все согласны звуки с голосами птиц, манит тихим зовом зашумевший ключ. Ветки свисли кровом от пролетных туч, близкий, бесконечный, вольный лес вокруг, и случайный встречный, как желанный друг. Ветер с моря волны гонит, роет отмель суши, споря, ветер дым до зыби клонит, дым в пространствах вольных моря, малых лодок реет стая, белым роем дали нежит, в белой пене тихо тая, вал за валом отмель режет. Из-за облака скользящий луч над зыблемой водой разбивается блестящей серебристой полосой, и спешит волна с тревогой в ярком свете погореть, набежать на склон отлогий, потемнеть и умереть. Море в бессильном покое, образ движения исчез, море как будто литое зеркало ясных небес, камни в дремоте тяжелый, берег в томительном сне — грезит о дерзкой, веселой, сладко-соленой волне. Закат. Видел я, над морем серым змей Горыныч пролетал, море в отблесках горело, отсвет был багрово-ал, трубы спящих броненосцев, чаек парусных стада озарились блеском грозным там, где зыбилась вода. Сея огненные искры, закатился в тучу змей, и зажглись румянцем быстрым крылья облачные фей. Еще закат, и мирный вечера пожар волна морская поглотила тютчев. Свой круг, рисуя все ясней, над морем солнце опускалось, а в море полоса огней ему ответных уменьшалась. Где чары сумрака и сна уже дышали над востоком, сходила мертвая луна каким-то жаждущим упреком. Но вдоль по тучам, как убор, сверкали радужные пятна, и в нежно-голубой простор лился румянец предзакатный. В стенах. Люблю я линий верность, люблю в мечтах предел, Меня страшит безмерность и чудо Божьих дел. Люблю дома, не скалы. Ах, книги краше роз, но милы мне кристаллы и жало тонких ос. Я люблю большие дома и узкие улицы города, в дни, когда не настала зима, а осень повеяла холодом. Пространство люблю площадей, стенами кругом огражденные, в час, когда еще нет фонарей, а затеплились звезды смущенные. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие, в миг, когда песню глубоко таю, но в восторге слышу созвучие. Когда сижу один, и в комнате темно, и кто-то за стеной играет долго гаммы, вдруг фонари зажгут, и свет, пройдя в окно, начертит на стене оконные две рамы. И мысли я тогда усталый и больной. Фонарь, безвестный друг, ты близок, ты со мной. А после из-за крыш поднимется луна, и, вспыхнув облака, уйдут, как фимиамы, и светлый луч луны, пройдя стекло окна, начертит явственнее оконные две рамы. О, как я оживлен! Дрожа мечтаю я, луна, заветный друг, ты близко, ты моя. Когда опускается штора, и ласковый ламповый свет умеряют усталые взоры, мне слышится счастье привет. Мне не нужно яркого блеска, красоты и величия небес. Опустись, опустись, занавеска, весь мир отошел и исчез. Со мной любимые книги, мне поет любимый размер. Да, я знаю, как сладки вериги в глубине безысходных пещер. Я провижу гордые тени грядущих и гордых веков, ушедшие в небо ступени, застывшие громады домов, улицы, кишащие людом, шумной и дикой толпой, жизнь, озаренную чудом, где каждый миг роковой. Всю мощь безмерных желаний, весь ужас найденных слов среди неподвижных зданий в теснине мертвых домов. Жадно тобой наслаждаюсь, сумрак улиц священный. Тайно тебе поклоняюсь, будущий царь вселенной. Ты далеко руки протянешь в пустыне, ко льдам на горы. Солнечный свет затуманишь, к полутьме приучишь взоры. Тайно тебе поклоняюсь, гряди, могущий неведом. Пред тобой во прах повергаюсь. Пусть буду путем к победам. Люблю вечерний свет, и первые огни, и небо бледное, где звезд еще не видно. Как странен взор людей в медлительной тени, им на меня глядеть не страшно и не стыдно. И я с людьми как брат, я все прощаю им, печальным, вдумчивым, идущим в тихой смене, за то, что вместе мы на грани снов скользим, за то, что и они, как я, причастны тени. Мы к ярким краскам не привыкли, одежда наша — цвет земли, и робким взором мы поникли, влачимся медленно в пыли, мы дышим комнатную пылью, живем среди картин и книг, и дорог нашему бессилью отдельный стих, отдельный миг. А мне что снится? Дикие крики. А мне что близко? Кровь и война! Мои братья — северные владыки. Мое время — викингов времена. Зодчество церквей старинных, современный прихотливый свод, много зданий высоких, длинных, улиц и неуверенный поворот, проходящих теней вереница, отрывки неугаданных слов, женские мимолетные лица и смутная память шагов. Вы, снежинки, веете, нас лишь пожалеете. Вас, снежинок, много-много, и летите вы от Бога. Где нам с вольными бороться? Вам привольно, вам поется. Захотите — заметете. город в цепи закуете. На даче. Растопленный день вечереет, бесцветное небо померкло, и призрачный месяц светлее над редкой сеткой из веток. Затеплились окна под крышей, в садах освещенные пятна, и словно летучие мыши шныряют кругом самокаты. Церкви, великие грани, голос ваш радостно строг. В мире размеренных зданий смотрите вы на восток. Цепью застывших строений скованы думы и сны. В городе вы словно тени тихо встающей весны. Облеченные в одежды длинно тяжкие, не мы красоте откроем вежды, мы в темницах серой тьмы, грез прибежище и нега, тело женское в мехах, в шерсти, в шарфах, в царстве снега, ты лишь безобразный прах. Есть живое возрождение, краски, розы, нагота. Так творите вы мгновенье, кто же вас творит? Мечта. Улицей сонной, тихой, в белом сиянии дня, шел он весело, лихо, девушка взоры склоня. Он выдавался нарядом, хоть был некрасив, невысок, девушка с задумчивым взглядом робкий несла узелок. Двери публичного дома вскрылись в сиянии дня, он лихо вошел, как знакомый, девушка взоры склоня. Месяц серпом умирающим смутно висит над деревьями, тени встают умоляюще, тянутся ветви видениями, здания одеты туманами, линии гаснут мучительно, люди, как призраки странные, конки скользят так таинственно. Мир непонятно пугающий, чуждая взором вселенная. Месяц, лишь ты, умирающий, вечно твердишь неизменное. Огни электрических конок браздят потемневший туман, и зов колокольчиков звонок пускается в путь караван. Там в душную втиснут каюту, застывший, сроднившийся вдруг друзья и враги на минуту, прохожих изменчивый круг. Беседы и облик безмолвный, ряды сопоставленных лиц, оконки, вывольные челны шумящих и строгих столиц. Я видел искры от кирки, ударившие о камень. Вы силы пламени легки. Люблю тебя, о пламень. Ты встанешь некогда врагом. Ты до неба воспрянешь, и день, венчанный вечным днем, я жду, и ты настанешь. Словно нездешние тени, стены меня обступили. Думы былых поколений в городе, я как в могиле. Здания хищные звери, сотни несытых утроб, страшные закрытые двери, каждая комната — гроб. В борьбе с весной редеет зимний холод, сеть проволок свободней и нежней, снег, потемневший, сложен в кучи скола, даль улицы исполнена теней. Вдали, вблизи, все мне твердит о смене, и стаи птиц, кружащих над крестом, и ручеек, звеня бегущий в пене, и женщина с огромным животом. Еще сказка. Женщине. Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток, в его строках и думы, слов избыток, в его листах безумен каждый миг, ты женщина. Ты ведьмовский напиток, он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права, от века убрана корона звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Любовь. Не мысли о земном и малом, в дыхании бури роковой, и, не стыдясь святого страха, клони чело свое до праха, любовью с мировым началом роднится дух бессильный твой. Любовь находит черной тучей, молись, познав ее приход. Не отдавай души упорству, не уклоняйся, но покорствуй, и кто б не подал кубок жгучий, в нем дар таинственных высот. Осенний день был тусклый, скуден, а воздух недвижимо жгуч. Терялся луч больных полуден бескрайности сгущенных туч. Шли-то поля по придорожью, ветрам зимы обнажены, но маленькие листья дрожью напоминали сон весны. Мы шли, глядя друг другу в очи, встречая жданные мечты. Мгновения делались короче, и было в мире я и ты. Когда, забыв о дольном плаче, в пространствах две души летят, нельзя им чувствовать иначе, обменивая взгляд на взгляд. Я мотылек ночной. Послушно кружусь над яркостью свечи, сияет пламя равнодушно, но так ласкательны лучи. Я этой лаской не обманут, я знаю гибель наизусть, но крылья биться не устанут. С усладой, повторяю, пусть, вот все невыносимый жгучий, стеснее опьяненный круг, так явно неизбежна участь, но в падании захвачен дух. Хочу упиться смертью знойной, изведать сладости огня. Еще один полет нестройный, и пламя обовьет меня. По холодным знакомым ступеням я вошел в позабытый дворец. К поцелуям и клятвам и пеням оглянулся, как жалкий беглец. Здесь ребенком изведал я годы, поклонялся величию дворца, словно небо казались мне своды, переходы кругом без конца. Ликовать или рыдать о измене, как все тесно и жалко теперь поцелуи и клятвы, и пени. И открыл я заветную дверь. Да, эту улицу я знаю. Все виды вдаль и каждый дом, и я испуганно встречаю святые думы о былом. Я здесь, как мальчик, неумело условного свидания ждал. Зачем же то мгновенье цело, когда я сам не мальчик стал? С улыбкой, но со вздором строгим сейчас ко мне ты подойдешь, и будем мы, подобно многим, в словах мешать любовь и ложь. И после кисти над Ольковым в позорной пляске задрожат, и я возьму восторг готовым, не так, как много лет назад. Зачем же снова ныне, завалом сумрачных годов, былое высится святыней, и плакать я пред ним готов? Как страшно здесь, где все знакомо, как прежде милой встречи ждать, но знать, что роковой истомой не может сердце задрожать. Строгий, холодный и властный свет невошедшего дня, улицы мертвы бесстрастны, путь убегает маня. В светлом безмолвии утра двое нас в мире живых. В облаках игра перламутра, румянец затепленный тих. В ущелье безжизненных зданий мы дышим неземной тишиной. В этот час не хотим ожиданий, довольно, что ты со мной. Настало что-то, как дети, сознаем мы исполненный миг. Утро в холодном свете, ты лучше песен и книг. Роскошен лес в огне осеннем, когда закатом пьян багрец, и ты, царица, входишь к теням, и папоротник твой венец. Листва живет мгновением пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Но вздрогнешь ты у той поляны, где мой припомнится привет, и долго будет лист багряный хранить замедленный твой след. Я помню свет, неверно белый, и запах роз, томивший нас, взор соблазнительно несмелый, и этот весь вечерний час. Мы были двое, тени с нами, лишь изредка твоей руки, касаясь жадными губами, дышал я таинством тоски. И сдвинулись неслышно тени, все ложью опенила мгла, но правду беглых отражений вдаль уводили зеркала. В моих словах бесстыдство было, в твоих очах упорство дня, и мы боролись с равной силой друг друга жаждя и кляня. А мальвы листьями встречались, клонясь под тихим ветерком, и сосны яростно качались в просторе слишком голубом. О, если каждый образ вечен и полным прошлым небеса, то в безднах этот миг отмечен, как огневая полоса. И снова ты. И снова ты, и власти нет проклясть. Как Сириус палит цветы холодным взором с высоты, так надо мной восходишь ты, ночное солнце, страсть. Мне кто-то предлагает бой в ночном безлюдье под шатром, и я лицом к лицу с судьбой, и я вдвоем с тобой, с собой, до утра упоен борьбой, и как Израиль хром. Дневные ринутся лучи, не мне пред ними пасть, они, как туча саранчи, я с Богом воевал в ночи. На мне горят его лучи, я твой, о страсть. Я имени тебе не знаю, не назову, но я в мечтах тебя ласкаю и наяву. Ты в зеркале еще безгрешней, прижмись ко мне. Но как решить, что в жизни внешней, что во сне? Я слышу Нил, закрытый ставней, песчаный зной. Или это только бред недавний, ты не со мной? Или, может, все в мгновенной смене и нет имен, и мы с тобой летим, как тени, как чей-то сон? Мысль о тебе меня весь день ласкает, как легкий ветерок в полдневный жар цветы. И слово за слово наш разговор мелькает, и хочется, смутясь, тебе промолвить ты. Благословляю вас, мгновение жизни полной, вы к медленным часам даете волю вновь. Так от весла в тиши бегут далеко волны. На крыльях, на волнах ты мчишь меня, любовь. Часы прошли, как сон изменчивый, о вечер, наступай и ты, и встречи длительные, увенчивые, весь день томившие мечты. Любовь горит еще не тление, пройдя мучительство сует, так небо серое осенние звезды пронизывает свет. Настал заветный час дремотный, без слов покорствуя судьбе, клонюсь я к бездне безотчетной с последней думой о тебе. Мечты мои ты льешь, царица, свет с изумрудного венца, и дня прочтенная страница тобою дышит до конца. Тоска бродячего светила по дерзкой вольности своей меня недавно осенила в раздолье голубых полей. И вновь, как верная комета, свершив размеренный свой путь, я возвращаюсь к бездне света, в сиянье солнца потонуть. И вольность синяя забыта, лучи нахлынули пьяня, и сладостно, как власть магнита, влиянье жгучего огня. Я мотылек ночной, Брюсов. О, да, я темный мотылек, кружусь я крыльями стуча, на гибель манит огонек, о да, я темный мотылек, но я и светлая свеча. Я чувствую свои лучи, их свет приветен и глубок, и ты над пламенем свечи, вливая жгучие лучи, кружишься, белый мотылек. И кто к кому, ко мне ли ты, к тебе ли я, или мы с тобой, твои глаза, мои ли мечты, в тебе ли я, во мне ли ты, мы оба пойманы судьбой. Ты умеешь улыбаться тихим трепетом ресниц, сладко в небе колыхаться перелетным стаем птиц. Ты умеешь быть желанной сквозь вседневные слова, Ветер дышит над саванной, знойно клонится трава, рук любовных приближения нежно веет у лица. Даль без тени и движения, травы, небо без конца. Сладко скользить по окраинам бездны, сладко скользить нам вдвоем. Что уж нам приманчивей, купол ли звездный, пропасть ли, полная сном? Крылья умчат ли от жизни усталой к новой светлой весне? Или нам падать и биться о скалы, корчиться жалко на дне? С каждым мгновением сознание неверней, хмель так стремится вдвоем, мрак за звездами и звезды по черни, где мы и кто не поймем. Снизу ли высоты, над нами ли глубины, как нам теперь рассмотреть? Может быть, падая вниз со стремнины, к звездам мы будем лететь? Сладко скользить по окраинам бездны, сладко скользить нам вдвоем. Что же приманчивей? Купол ли звездный, пропасть ли, полная сном? Мне грустно от того, что мы с тобой не двое, что месяц гость небес заглянет к нам в окно, что грохот города нарушит все ночное, и будет счастье тьмы меж зорь схоронено. Мне грустно от того, что завтра ты с другими смешаешься в одной вскипающей волне, и будешь между них, и будешь вместе с ними, и хоть на краткий миг забудешь обо мне. О, если быть одним в высокой строгой башне, где ламп, кровавый свет затеплен навсегда, где вечно только ночь, как завтра день вчерашний, и где-то без конца шумит, шумит вода. Отторженные от всех, отъяты от вселенной, мы были б лишь вдвоем, я твой, ты для меня. Мы были б как цари над вечностью мгновенной, и год сменял бы год, как продолжение дня. Милая правда, первая звездочка. Первая звездочка, око вечернее, привет тебе. Вечером сердце мое суевернее, молюсь судьбе. Первая звездочка, будь обещанием счастливых дней. Слишком измучен я долгим блужданием в кругу теней. Глянули сестры твои светлоокие, вот здесь, вот там. Звездочки, блестки, святые, далекие, я верю вам. В день святой Агаты, 6 февраля. Имя твое непорочно и свято в кругу святых. Примешь ли ты благодарность, Агата, в стихах моих? Строгой подвижницей к высшему счастью стремилась ты. Эти же строфы подсказаны страстью, вином мечты. Нет, свет любви перед взором блаженных горит сквозь тень. Верю, простишь ты и нас, дерзновенных, в свой светлый день. Я люблю. Между двойною бездной, Тютчев. Я люблю тебя и небо, только небо и тебя. Я живу двойной любовью, жизнью я дышу любя. В светлом небе бесконечность, бесконечность милых глаз. В светлом взоре беспредельность, небо, явленное в нас. Я смотрю в пространство неба, небом взор мой поглощен. Я смотрю в глаза, в них та же даль пространства и даль времен. Бездна взора, бездна неба, я как лебедь на волнах. Между двойной бездной рею отражен в своих мечтах. Так, заброшенный на землю, к небу всходим мы, любя. Я люблю тебя и небо, только небо и тебя. Близкой. И когда меня ты убьешь, ты наденешь белое платье, и свечи у трупа зажжешь, и сядешь со мной на кровати, и будем с тобой мы одни среди безмолвия ночи, лишь будут змеиться огни и глядеть мои тусклые очи. Потом загорится рассвет, и окна окрасит кровью, и ты засмеешься в ответ и прильнешь к моему изголовью. Фея фонтанов. Ты, моя фея фонтанов, фея журчащих ручьев, ты из летучих туманов вестником вышла на зов, ты из летучих туманов вышла на трепетный зов около старых платанов в час окликания сов. Около старых платанов слушал я оклики сов, высился гор великанов, призрак зловеще суров, призраки гор великанов, тень виноградных кустов. Ждал я желанных обманов, мгле доверяя свой зов. Ждал я желанных обманов, ты мой услышала зов, ты моя фея фонтанов, фея журчащих ручьев. И небо, и серое море уходит в немую безбрежность. Так в сердце и радость, и горе сливаются в тихую нежность. Другим бушевание бури и яростный ропот прибоя. С тобой бесконечность лазури и ясные краски покоя. Наотмель идут неизбежно, и гаснут покорные волны. Так, думай, с беспечностью нежной встречают твой образ безмолвный. Колыбельная песня. Мы забавляемся нашей судьбой, тихо качаемся в люльке с тобой. Фея-кудесница песню поет, к месяцу лестница света ведет. Ангелы мирные сходят по ней, светят эфирные в мире теней. Мы улыбаемся с томной мольбой, тихо качаемся в люльке с тобой. К твоему плечу прижаться я спешу в вечерний час. Пусть глаза мои смежатся, звуки стихли, свет погас. Тихо веет лишь сознание, что с тобой мы здесь вдвоем, словно ровное мерцание в безднах, выветренных сном. Просыпаясь в дрожи смутной, протяну к устам уста. Знать, что ты не сон минутный, что блаженство не мечта. Засыпая, помнить буду, что твой милый и нежный лик близко, рядом, где-то всюду. Мой ласкательный двойник. И так сладко, так желанно, на плечо припав твое, забывать в истоме жданное чье-то злое счастье. Чье? Близким к портрету Лейбница. Когда вникаю я, как робкий ученик, в твои спокойные, обдуманные строки, я знаю, ты со мной. Я вижу строгий лик, я чутко слушаю великие уроки, о Лейбниц. О мудрец, создатель вещих книг, ты выше мира был, как древние пророки. Твой век, девясь тебе, пророчеств не постиг, и с лестью смешивал безумные упреки, но ты не проклинал. И, тайно от людей скрывая в символах, учил их, как детей. Ты был их детских снов заботливый хранитель, а после буйный век глумился над тобой. И долго ждал ты час, назначенный судьбой, и вот теперь встаешь, как властный, как учитель. К портрету Лермонтова. Казался ты и сумрачным, и властным, безумной вспышкой непреклонных сил, но ты мечтал об ангельски прекрасном. Ты демонски мятежный любил, ты никогда не мог быть безучастным. От гимнов ты проклятием спешил и в жизни верил всем мечтам напрасным. Ответа ждал от женщин и могил, но не было ответа. И угрюмо ты затаил, о чем томилась дума, и вышел к нам с усмешкой на устах, и мы тебя, поэт, не разгадали, не поняли младенческие печали в твоих как будто кованых стихах. На смерть Лялечкина. Набегают вечерние тени, погасает сияние за далью. Облелеянный тихой печалью уронил я письмо на колени. Облелеянный тихой печалью вспоминаю ненужные грезы, а в душе осыпаются розы, погасает сияние за далью. Да, в душе осыпаются розы, милый брат, ты звездой серебристой заблестел над тропинкой росистой, ты внушил нам ненужные грезы. Милый брат, ты звездой серебристой заблестел на ночном небосклоне, но предтечей безвестной гармонии закатился за далью росистой. Ты предтечей безвестной гармонии тихо канул в вечерние тени. Уронил я письмо на колени, утонул я в ночном небосклоне. Портрет у Бальмонта. Угрюмый облик. каторжника взор. С тобой родница веток строй бессвязный, ты в нашей жизни призрак безобразный, но дерзко на нее глядишь в упор. Ты полюбил души своей соблазной, ты выбрал путь, ведущий на позор, и длится годы этот с миром спор, и ты в борьбе, как змей многообразный. Бродя по мыслям и влачась по дням, с тобой сходились мы к одним огням, как братья на пути к запретным странам. Но я в тебе люблю, что весь ты ложь, что сам не знаешь ты, куда пойдешь, что высоту считаешь сам обманом. Бальмонту. Нет, я люблю тебя не яростной любовью, вскипающий, как ключ безбрежности морской. Не буду мстить тебе стальным огнем и кровью, не буду ждать тебя в безмолвной тьме с тоской. Плыви! Ветрилы ставь под влажным ветром косо, ты правишь жадный бег туда, где мира грань, а я иду к снегам, надаль взглянуть с утеса. Мне строгие стези, ты морем дух тумань. Но гребень гор пройдя, ущелье дня и ночи, и пьян от всех удач, и от падений пьян, я к морю выйду вновь, блеснет мне пена в очи, и в город я вступлю, в столицу новых стран, и там на пристани я буду в час рассветный, душа усмирена воскресшей тишиной, с уверенностью ждать тебя, как сон заветный. И твой корабль пройдет покорно предо мной. Мой образ был в тебе, душа гляделась в душу, былое выше нас, мы связаны, ты мой, и будешь ты смотреть на эту даль, на сушу, на город утренний, манящий полутьмой. Твой парус проводив, опять дорогой встречной, пойду я странник дней, и замолчит вода, люблю я не тебя, а твой прообраз вечный. Где ты, мне все равно, но ты со мной всегда. Юргису Балтрушайтису. Ты был когда-то каменным утесом и знал лишь небо, даль да глубину. Цветы в долинах отдавались росам, дрожала тьма, приветствуя луну. Но ты был чужд ответом и вопросом, равно встречая зиму и весну, и только коршун над твоим откосом порой кричал, роняя тень в волну. И силой нам неведомых заклятий, отъятый от своих стихийных братьев, вот с нами ты, былое позабыв. Но взор твой видит всюду только вечность, в твоих словах прибоя быстротечность, а голос твой, как коршуну призыв. Предание о луне. Баллада. В старинном замке Дженвальмор чуть ночь звучат баллады. Бальмонт. В былые дни луна была скиталицей кометой, с беспечной вольностью плыла от света и до света. Страна цветов она цвела, вся листьями одета. Там жили семьи, племена таинственных растений, им богом мысль была дана и произвол движений, и шла меж царствами война, бессменный ряд сражений. Трава оглушила злобный лес, деревья мяли траву, душитель плющ на пальму лез, шли ветви на облаву. И ночью пред лицом небес шумели все про славу. И в день заветный в мире том, конечно, словом Божьим, возрос цветок, смешной стеблем на братьев непохожим, и чуждой браням жил он сном, всегда мечтой тревожим. Он грезил о ином цветке, во всем себе подобном, что дремлет, дышит далеке, на берегу нисходном, и видит свой двойник в реке с предчувствием бесплодным. И в эти дни вошла луна в тот мир, где солнце властно, и песнь планет была слышна хвалой единогласной, но с ней, как чуждая струна, сливался зов неясный. Да, кто-то звал, да кто-то смел нарушить хор предвечный, пел о щите великих дел, о жажде бесконечной, роптал, что всем мечтам предел так близко, пояс млечный. Да, кто-то звал, да, кто-то пел с томлением постоянства, и на цветке в ответ горел узор его убранства, и вдруг, нарушив тяжесть тел, он ринулся в пространство. Тянулся он и рос, качаясь в темных безднах. До ныне отблеск вольных грез дрожит в пучинах звездных. А братья жили шумом гроз, забытых, бесполезных. И вдруг ему в ответ дали другой качнулся стебель. Кто звал его? Цветок земли повис в пучине в небель. И две мечты свой путь нашли. Сплелся со стеблем стебель. Восторгом пламенным дана победа связи тленной. Стеблем цветка укреплена луна осталась пленной. И с этих пор до нас она, наш спутник, неизменный. Цветы истлели в должный миг в веках давно пройденных, но жив тот свет, что раз возник в мирах соединенных и озаряет лунный лик безумных и влюбленных. Замкнутые. Сатирическая поэма. Я год провел в старинном и суровом безвестном городе. От мира оградясь, он не хотел дышать ничем живым и новым. Почти порвав с шумящим миром связь, он жил былым, своим воспоминанием, перебирая в грезах были сны, и весь казался обветшалым зданием, каким-то сказочным преданием о днях далекой старины. Казалось мне, он замкнут безнадежно. Давила с севера отвесная скала, купая груди в облачном просторе. С востока грань песков пустыни стерегла, а с двух сторон распростиралось море безлюдно, беспощадно, безнадежно. На пристани не раз глаза с тоской прилежной в узоры волн колеблемых перив следил я, как вставал торжественный прилив, как облака неслись вперед и мимо-мимо, но не было вдали ни паруса, ни дыма. Никто не плыл к забытым берегам, лишь абрис острова порой мелькал мне там, где явственно заря, когда без солнца светит, границу кругозора метит. Но гасло все в лучах мне памятно едва, все в благостный простор вбирала синева, и снова мир был замкнут. Безнадежным. Весь город был овеян тайный лет. Он был угрюм и дряхл, но горд и строен. На узких улицах дрожал ослабший свет, и каждый резкий звук казался там утроен. В проходах темных, полных тишины, неслышно прятались пристанища торговли, углами острыми нарушив ход стены, кончали дом краснеющие кровли. Виднелись с улицы в готическую дверь огромные и сумрачные сени, где вечно нежили сырые тени, и затворялся вход, ворча, как зверь. Из серых камней, выведены строго, являли церкви мощь свободных сил, в них дух столетий смело воплотил веру в гений свой и веру в Бога. Передавался труд к потомкам от отца, но каждый камень взвешен и размерен ложился в свой черед по замыслу Творца, и линий общий строй был строг и верен, и каждый малый свод продуман до конца». В стремлении ввысь велично смелым вершилось здание свободным острием и было конченным, и было целым, спокойно замкнутым в себе самом. В музеях, запертых в торжественном покое, хранились бережно останки старины, одежды, утвари, оружие былое, трофеи победительной войны, то кормы лодок дерзких мореходов, то кубки с обликом суровых лиц, знамена покорявшихся народов, да клювы неизвестных птиц. И все в себе былую жизнь таило, иных столетий пламенную дрожь, как ветер верила истлевшие витрила, как жаждал мощных рук еще сверкавший нож. А все кругом пустынно глухо было. Я в их церквах бывал, то пышных, то пустынных. В одних все статуи, картины и резьба, обряд, застывший в пышностях старинных, бессмысленно пустая ворожба. Над миром скованным гудящий вопль органа, зов пастыря, как божий голос строг, вещает он с Синая из тумана, лишь доминус вобискум, с вами Бог. В других церквах восторг опустошения, на черных стенах цифры ряд страниц, молящиеся в чинном иступлении кричат псалмы, как стая хищных птиц, но вопль органа вдруг замрет, как самый камень, друг другу повторив, что это лишь обряд, Они для памяти причастие творят, и пастырь в сюртуке вещает важно «Амин». Я залы посещал ученых заседаний и слушал с ужасом размерность их речей. Казалось мне, влекут кумир огромные знания и покорные быки, подщелканье бичей и глубокой колеей, со стоном, визгом, громом телега тянется, в веках намечен путь. Все было в тех речах безжалостно знакомым, и в смене скучных слов не изменялась суть. Однажды, ошибясь при выборе дороги, они упрямо шли, глядя на свой компас, и был их труд велик, шаги их были строги, но уводил их прочь от цели каждый час. Художником входил я в мастерские. О, бедность горькая опустошенных дум! Искусство, вольная стихия! Сюда не долетал твой вдохновенный шум. Художник быть не может не пророком, и рабство с творчеством согласовать нельзя. Кто не прошел пустынь в томлении одиноком, не знает, где лежит святой мечты стезя. В искусстве важен искус строгий, прерви души мертвящий плен и выйди пламенной дорогой потоку вечных перемен. Твоя душа — то ключ бездонный, не замыкай из томных уст. Едва ты встанешь утоленный, как станет мир и сух, и пуст. Так, сделай жизнь единой дрожью, люби и муки до конца, упейся истиной ложью во имя кисти и резца. Не будь окованный любовью, бросайся в пропасти греха, пятнай себя священной кровью во имя лиры и стиха. Искусство жаждет самовластия и души черпает до дна. Едва душа вздохнет о счастье, она уже отрешена. А жизнь кругом лилась, как степью льются воды. Как в зеркале днем повторялся день, с покорностью свой круг кончали годы, с покорностью заря встречала тень, случалось в праздник мне на площадь выйдя рано зайти в собор с толпой нарядных дев. Они молились там умильно и органа, я слушал в их кругу заученный напев. Случалось вечером, взглянув за занавески, всецело выхватить из мирной жизни миг. Там дремлят старики, там звона голос детский, там в уголке невеста и жених. И только изредка над этой сладкой прозой вдруг раздавалась песнь в атаге рыбаков, идущих улицей, да грохотал угрозой далекий смех бесчинных кабаков. За городом был парк развесистый и старый, с руиной замка в глубине. Туда под вечер приходили пары. «Я вас люблю» промолвить при луне. Воскресный летний день, весь город ратью чинный, сходился там мечтать и отдохнуть, и восхищались все из года в год руиной, и ряд за рядом совершали путь. Им было сладостно, условности давнишней казались сочтены движения, их кругом покой аллей был радостен и тих, но в этой тишине я был чужой и лишний. Я к пристани бежал от оскорбленных лип, чтоб сердце вольностью хотя на миг растрогать. Я запахом воды сливал свой запах деготь, где мачт колеблемых был звучен скрип. О, пристань, я любил твой неумолчный скрип, такой же, как в былом, дошедший из столетий, и на больших шестах растянутые сети, и лодки с грузом серебристых рыб. Любил я моряков, нахмуренные взоры и твердый голос их иной, чем горожан. Им душу сберегли свободные просторы, их сохранил людьми безлюдный океан, там было мне легко. Присевши на бочонок, я забывал тюрьму меня обставших дней, и облака следил, как радостный ребенок, и волны пели мне все громче, все ясней, и ветер с ними пел, и чайки мне кричали. Что было вкруг меня, все превращалось в зов, и раскрывались вновь торжественные дали пути, где граней нет, простор без берегов. И понял я, что здесь царил кумир единой обычной внешности. Пред искренностью страх торжествовал и в храме, и в гостиной, и в стихах, и в вере, в жестах и словах. Жизнь, подчиненная привычке и условию, елеем давности была освящена. Никто не смел ни скорбью, ни любовью упиться, как вином, пылающим до дна. Никто не подымал с лица холодной маски, и каждый взглядом лгал и прятал каждый крик. Расчетом и умом все оскверняли ласки и берегли свой пафос лишь для книг. От этой пошлости, обдуманной, привычной, как жаждал хоть на час я вольно отдохнуть. Но где в глаза живым я мог живой взглянуть? Там, где и горный дом, и там, где дом публичный, как пристань во мгле вы высились дома, и люди знали вновь, отдавшись вашей власти, все без пристрастия и купли, и найма. Падение равенства и откровенной страсти. Кто дни и месяцы, актеры и рабы твердили строгий долг и скорбь об идеале, преобразясь в огне желаний и борьбы, то знали ненависть, то чувственно стонали, то гнулись под рукой слепой судьбы. Когда по городу тени протянуты цепью железной, ряды безмолвных строений оживают, как призрак над бездной, загораются странные светы, раскрываются двери, как зевы, и в окнах дрожат силуэты под музыку и напевы. Раскрыты дневные гробницы, выходит за трупом труп, загораются румянцем лица, кровавится бледность губ, пышные яркие одежды, в волосах алмазный венец. А вглядись в утомленные вежды, ты узнаешь, что пред тобой мертвец. Но страсть, подчиненная платье, хороша в огнях хрусталей, в притворном ее аромате, дыхание желаний полей, идут, идут в опьянение, отрешиться от жизни на час, изведать освобождение под блеском обманных глаз, что в мире на свой непохожем, от свободы на миг изнемочь. Тот мир ничем не тревожим, пока полновластна ночь. Но в тумане улицы длинной собелеет тусклый рассвет, и вдруг все мертво, и пустынно, ни светов, ни красок нет. Безобразно грязных строений тают пред ней вереницы, и женщин белые тени, как трупы, ложатся в гробницы. И страшная мечта меня в те дни томила. Что, если город мой предвестие веков? Что, если пошлость — роковая сила? И создан человек для рабства и оков? Что, если город мой — прообраз первый малый того, что некогда жизнь явит в полноте? Что, если мир унылый и усталый стоит, как странник запоздалый, к трясине подойдя на роковой черте? И как кошмарный сон, видением беспощадным чудовищем, размеренно громадным стеклянным черепом, покрывшим шар земной, грядущий город-дом являлся предо мной. Приют земных племен, размеченный по числам, обязан жизнью машины из машин, колесам, блокам, коромыслом. Предвидел я тебя, земли, последний сын. Причувствовал я жизнь замкнутых поколений, их думы, сжатые познанием, их мечты, мечтам былых веков подвластной, как тени, весь ужас переставшей пустоты. Причувствовал раба подавленную ярость и торжествующих многообразный сон всех наших помыслов обманутую старость, срок завершившихся времен. Но нет. Не избежать мучительных падений, погибли всех благ, чем мы теперь горды, настанет снова бред и крови, и сражений, вновь разделится мир на вражьих две орды, борьба, как ярый вихрь, промчится по вселенной, и в бешенстве сметет, как трава, города, и будут волки выть над опустелой сеной, и стены Тауэра исчезнут без следа. В глубинах души из тьмы тысячелетий возникнут ужасы и радость бытия. Народы будут хохотать, как дети, как тигры грызться, жалить, как змея. И все, что нас гнетет, снесет и свеет время. Все чувства давние, всю власть заветных слов, и по земле взойдет неведомое племя. и будет снова мир таинственен и нов. В руинах, звавшихся парламентской палатой, как будет радостен детей свободных крик, как будет весело дробить останки статуй и складывать костры из бесконечных книг освобождения. Восторг великой воли! Приветствую тебя и славлю из цепей. Я узник, раб в тюрьме, но вижу поле. Поле, о солнце, о простор, о высота степей.